Услышав звук запираемого замка, Лукашин обернулся. «Зачем вы это сделали?» Он подошел к двери, просунул под нее рецепт. «Возьмите, пусть вам Надя потом это в аптеке обязательно закажет». «Ты давно Надю знаешь?» То, что Лукашин назвал имя дочери, озадачило Ольгу Николаевну. Лукашин принялся подсчитывать. «Сейчас 7, я появился у вас в доме около 11, значит, мы знаем друг друга приблизительно 8 часов». «И ты всю ночь здесь околачиваешься?» «Всю ночь». Лукашин взял гитару и начал перебирать струны. «Что ж Надь тебя не выставила?» — спросила Ольга Николаевна. «Не хотела, наверное». В это время такси свернуло с Невского к Московскому вокзалу. Надя расплатилась и вышла из машины. И как бы вторя Надиным шагам, послышалась песня. Ее напевал пленный Лукашин, которого сторожила Надина мама. В здании вокзала Надя подошла к дежурной кассе, которая была открыта круглую ночь. У окошечка стояло всего 2 человека. Надя купила билет до Москвы, а потом через зал ожидания вышла на привокзальную площадь. Надя неторопливо шла по ночному городу. На площадях сверкали цветными огнями новогодние елки, шумные веселые толпы вываливались из подъездов и заполняли улицы. Начал падать снег. Надя одиноко брела по заснеженным проспектам. Небо слегка посветлело, когда Надя вернулась к дому. Она подняла голову, взглянула на свое окно, ярко освещенное, и вбежала в подъезд. На последних словах песни входная дверь отворилась. Надя вошла в квартиру. «Мама?» – удивленно спросила Надя. «Почему ты сидишь в коридоре?» «Сторожу преступника», – гордо ответила мать. «А он меня песнями развлекает». «Преступник — это я!» – подал голос Лукашин. Надя устало сняла шубку. «Мама, давай отпустим его на свободу». Ольга Николаевна слезла со стула и отодвинула его, позволив Наде пройти в комнату. «Замерзла?» – заботливо спросил Лукашин. «Нет, я на такси ездила». Ольга Николаевна внимательно следила за происходящим. «Куда ты ездила?» – настороженно спросил Лукашин. Надя раскрыла сумочку. «Достал тебе билет на утренний поезд». «Большое тебе спасибо». Лукашин взял билет и поглядел на свет, изучая цифры компостера. «Ты правильно поступила, ты меня выручила. Я бесконечно тронут. Я тебе несказанно признателен. Ты избавила меня от нудного стояния в очереди. Нижняя полка, у меня нет слов. И хотя у меня небольшая зарплата...» Тут Лукашин открыл форточку и выбросил билет. Ольга Николаевна мгновенно оценила ситуацию. «Пойду-ка я к Любе продолжать встречать Новый год». «Огромное вам спасибо», — поблагодарил Лукашин. Вспомнил вчерашнюю сцену у себя в московской квартире и добавил. «Вы замечательная мама». Уже уходя, Ольга Николаевна пошутила. «Смотри, Надежда, чтобы к моему возвращению здесь не завелся кто-нибудь третий». «Не беспокойтесь», — твердо пообещал Лукашин. «Я этого не допущу». Ольга Николаевна улыбнулась и ушла. «Если ты помнишь, я обещала тебе вернуться с фотографией Полита». Надя достала ее из сумки и водрузила на прежнее место. Лукашин немедленно схватил фотографию и разорвал ее. «Ай-яй-яй!» — приговаривал он при этом. «Какая жалость! Какой ужас! Какие мелкие кусочки!» «Ты авантюрист!» — в бешенстве закричала Надя. «Конечно!» — улыбнулся Лукашин. «Бандит!» — негодовала Надя. «Конечно!» — и Лукашин попытался обнять Надю. Надя забарабанила по его груди кулаками. «Ты бесстыжий нахал!» — сопротивлялась Надя. «Конечно!» — согласился Лукашин. «Варвар!» Ярость Нади вдруг куда-то улетучилась. Ну, конечно. Лукашин прижимал Надю к себе. Ты алкоголик. Слабее проговорила Надя. Ну, конечно. Шел к цели Лукашин. Ты обалдуй. Ласково сказала Надя. Да-да-да, балдея от близости любимой, бормотал он. Ты знаешь, кто ты? Прошептала Надя. Но Лукашин уже целовал ее.